Глава 602. Странный звонок. Юнхуа действительно не могла ни смеяться, ни плакать. Однако директор была права, ее действительно вот-вот расплющит. Но кто мог ее винить? А какие призы придумал директор, это просто опьяняет. Все ученики-победители, кроме сертификатов, получали призы разное количество говядины, свинины и свиных рулик. Три хороших ученика и те, у кого самые высокие оценки в своей возрастной группе, получит по паре свиных ножек, по три когти из говядины и по три когти из свинины. Трое хороших учеников и возраст первых общих результатов, каждому по паре свиных рулик, 3 фунта говядины, 3 фунта свинины. Тем, кто получил первые баллы по одному предмету, каждому по 2 фунта говядины, 2 фунта свинины. Школа стала похожа на мясную лавку. Один раз в интернете Юнхуа видела школу, раздающую такие призы, но это был первый гребаный раз, когда она столкнулась с этим в реальной жизни. Директор Ханг Цзян Юэ действительно не пошла по обычному пути. При общении с учениками отношения очень доброжелательные, как сейчас она шутила с учениками на публике. Использование мяса в качестве приза – сенсация среди всех школ, не так ли? Нет, нет, нет, Юнхуа чувствовала, что после сегодняшнего дня сенсацией станет не только вся школа, но и весь город и вся провинция. К счастью, сейчас сеть самопиара не развита, иначе школа Наньси и директор школы Ханг Цзян Юэ мгновенно стали бы популярны. Вручение награды школой длилось почти час, остроумные замечания Ханг Цзян Юэ продолжали вызывать у всех эмоции, и весь процесс с вручения наград был полон радости. В конце концов, как только все подумали, что это вот-вот закончится, Ханг Цзян Юэ сменила тему. «О, я почти забыла. Глава муниципального бюро образования хочет занять это место, чтобы что-то тут сделать, ты хочешь занять его или нет?» «Нет, это неловко, не так ли?» Ханг Цзян Юэ слегка кашлянула. «Не будь таким мелочным, занимай или не занимай, давай, все горячими аплодисментами приветствуем руководство городского бюро образования. Всем не нравится ерунда, тогда и мы не будем ерундой заниматься, сразу к делу. По результатам исследования, проведенного городским бюро образования, Юнхуа обладает хорошим характером и хорошей успеваемостью, и она была выбрана в число 3 лучших учеников города. Мы вручаем ей сертификат и награждаем ее сертификатом на 1000 юаней. Ух ты, 3 лучших учеников города. Но все присутствующие восприняли это как должное, и чувствовали, что это оправдано. Все думали, что на этом все и закончится. Но сразу после этого на подиуме появился еще один человек. Провинциальный отдел образования только что закончил отбор 3 лучших учеников провинции. Ученица нашей школы Наньси вошла в 3 лучших учеников с отличными оценками, благородным характером и самоотверженным духом. Вы знаете, кто она? Юнхуа, 3 лучших учеников провинции. За все время, единственным человеком из школы Наньси, получившим награду 3 лучших учеников провинции, был Ци Цзыхэн, который получил награду как лидер малой баскетбольной команды. Кроме этого, ни один из учеников никогда не выигрывал провинциальную награду 3 лучших учеников. Юнхуа, Юнхуа, Юнхуа. На игровой площадке, где проходило собрание, кипели страсти. Наконец-то вручение наград школы подошло к концу, и пришло время вручения собственной награды 15-му классу. В одной руке Юнхуа держала дюжину наград и несколько сертификатов, а в другой, ну, она несла пару свиных рулик Шэнь Шиэн и Чу Юй помогали нести остальное мясо. На награждении класса ей тоже пришлось присутствовать. Все призы готовы. Практически тот же метод деления, что и на семестровых экзаменах, только с добавлением призов 14 класса. Все очень оживленно. Это прямо как в новогоднюю ночь. В аудитории также неизвестно, кем куплены ленты для разбрызгивания воды и пузырьков. Вся аудитория как на вечеринке. Есть также люди с небольшими колонками для воспроизведения музыки. Атмосфера просто непередаваемая. От этой радости Юнхуа улыбалась, но не могла не вздохнуть в своем сердце. В этот момент Юнхуа внезапно почувствовала, как завибрировал телефон. Она достала его и посмотрела. Это был странный номер, не похожий на домашний. «Подождите, это же глава 603, детка, ты скучаешь по мне?» В тот момент, когда она подумала об определенной возможности, шум вокруг нее, казалось, на мгновение стих. Она несколько секунд смотрела на свой мобильный телефон, затем быстро протиснулась сквозь толпу и выскочила из аудитории. Аудитории и коридоры были заполнены возбужденными учениками, шумными и громогласными. Даже туалет был таким же. Юнхуа пошла прямо с лестницы на крышу здания на одном дыхании. Пуховик с расстегнутым воротником, шапка, которую она только что сняла, чтобы войти в аудиторию, и распущенный шарф, который она забыла надеть. Холодный ветер резко впился ей в шею, но Юнхуа вообще это не волновало. Она уже подключила телефон, пока бежала по лестнице и боялась, что он повесит трубку, если она опоздает с ответом хоть на секунду. Ее учащенное дыхание вырывалось из трубки мобильного телефона. В этот момент она все еще тяжело дышала, ее голос был очень тихим. «Здравствуйте, это я». Его голос был глубоким, более притягательным и более сексуальным. Он звучал так хорошо, что ей хотелось записать и проиграть его 1000 или 10 000 раз. Точно, записать. Функция записи в мобильных телефонах все еще очень распространена. Юнхуа сразу же включила запись разговора. «Как дела?» — тихо спросила Юнхуа. «Все в порядке?» «Успешно», — Бао Си Цин слегка улыбнулся. «Спасибо за имя, которое ты мне дала». Юнхуа поджала губы, не зная, что сказать. Она была очень импульсивной и беспокойной в то время. На самом деле, даже если бы она не дала ему имя, эта миссия была бы успешной, но это потребовало бы немного больше усилий и жертв среди нескольких солдат. Но все равно она его дала. В то время она не думала о том, как бы она ответила, если бы он спросил ее, почему ей известно такое имя. Нет, она вообще не думала об ответе. Она задолжала ему слишком много сомнений. Как она узнала его? Другой пример. Зачем смотреть на него глазами мученика? Она сказала, что не хочет отвечать, поэтому он больше не спрашивал. Попросту говоря, она только надеялась на его попустительство, надеялась на свое нежелание что-либо говорить, и что он не будет настаивать. «Детка, говори», — его голос становился все глубже и глубже. Под холодным ветром все тело Юнхуа готово было сгореть. Он как он ее позвал? «Детка». Юнхуа никогда не думала, что однажды Бао Си Цин будет использовать это слово, чтобы обратиться к ней. Это так сладко. Спустя несколько лет интернет становится все более и более развитым, и личность каждого становилась все более и более открытой. Табао сделал термин простандартным, а прямая трансляция сделала популярным термин «детка», а затем и различные маленькие феи, милые малышки и маленькие ангелочки. Есть бесчисленное множество милых и симпатичных названий, которые можно использовать даже среди незнакомцев. Но пока слово «детка» используется только между влюбленными, это действительно слишком сладко. Это так мило. У меня еще есть минутка. Будь добра, говори. «Я хочу услышать твой голос», — мягко сказал Бао Си Цин. Его тон и интонация были чрезвычайно привлекательными. Правильно, это заманчиво и звучит невероятно. Юнхуа стоял у цементного забора на крыше, держа в одной руке телефон, а кончиками пальцев другой руки продолжал писать его имя на бетонном заборе. «Ты в порядке? Есть ли какие-нибудь повреждения?» — тихо спросила Юнхуа. Бао Си Цин усмехнулся. «Нет, не волнуйся, не говори об этом, поговори о чем-нибудь другом». «Другое что?» — Юнхуа немного растерялась. Больше всего ее беспокоило, хорошо ли прошла его миссия, был ли он ранен и когда он вернется. Но он не позволил ей сказать это, так что же сказать? Глава 604. «Съем мою маленькую фею. Я скучаю по тебе». Четыре слова. Его голос был самым сладким в мире медом, он свистел и сверлил прямо в сердце. Юнхуа прикусила губу, а ее пальцы все быстрее и быстрее писали его имя на заборе. О, ее голос все еще был таким тихим, что его почти не было слышно. «Ты скучаешь по мне?» — он усмехнулся и сказал. «Детка, это то, что я хочу услышать». Несмотря на то, что холодный ветер резал кости, лицо Юнхуа было неудержимо горячим. «Поторопись, у меня нет времени». Юнхуа долго сжимала мобильный телефон, потом стиснула зубы. «Я тоже по тебе скучаю». «Насколько сильно ты скучаешь?» — спросил он. «Очень сильно». «Насколько сильно твое сильно?» «Очень сильно, очень-очень сильно, очень-очень-очень сильно». После того, как Юнхуа закончила говорить, она была готова расплакаться. «Серьезно, в будущем никогда больше не говори, что ты писательница. У тебя такой скудный словарный запас. Видит Бог, перед лицом человека, которого больше всего любит и по которому больше всего скучают, самые искренние мысли в сердцах людей – это и самые простые мысли, и часто это самые простые высказывания. Как некрасива фраза, как некрасива поэма, в конечном счете нет фразы красивее, чем «я люблю тебя». Он глухо рассмеялся на другом конце телефона. Юнхуа становилась все более и более смущенной, и ее голос звучал немного обеспокоенно. «Когда ты вернешься?» «Прости, детка, возможно, я не смогу провести с тобой Новый год». «Что-то снова случилось». Юнхуа занервничала. «Это серьезно? Не волнуйся, я справлюсь». Голос Бао Сицина был очень уверенным, без малейшего намека на смущение. Возможно, вопрос мисс Си никогда не вызывал у него особых затруднений. «Твой день рождения». «Я съел торт», усмехнулся Бао Сицин. «Не волнуйся, там есть шоколад, но шоколад был сделан мной в виде некой маленькой феи, так что я не могу позволить себе съесть его одним куском. Я буду медленно-медленно смаковать. Ты догадываешься, что сначала я съем руки или ноги, или... Негодяй». Юнхуа чуть не выронила телефон, но Бао Сицин недовольно сказал: «Жаль, что я не нашел белого шоколада. Маленькая фея из темного шоколада похожа на маленькую грязную обезьянку. Мне придется в полной мере использовать свое богатое воображение, чтобы заменить лицо маленькой феи в шоколадной кукле». «Молодой господин Шэнь, мисс Джессика приглашает вас подойти», — раздался голос из телефона. Юнхуа тут же затаила дыхание. «Молодой мастер Шэнь, вы обращаетесь к Бао Сицину? Это его псевдоним в миссии, верно? Угнанный гигантский корабль принадлежит Хонг-Конг Шэнг Шипинг, а Хонг-Конг Шэнг Шипинг – это семейный бизнес семьи Шэнь, и Бао Сицин должен играть кого-то из семьи Шэнь. Но кто это мисс Джессика?» «Хуа-хуа, я собираюсь повесить трубку», – сказал Бао Сицин тихим голосом, а затем произнес еще одну фразу. «Что?» Юнхуа не расслышал четко. «Что ты сказал?» Бао Сицин повторил это снова, но она все еще не могла четко расслышать. «Подожди меня, Бао Сицин!» Юнхуа закричала в телефон, но связь уже оборвалась. Последние слова он произнес на каком-то непонятном ей языке. Несмотря на то, что она не могла его понять, она не переставала догадываться, что он сказал. Она выключила запись и сохранила ее. Короткий двухминутный звонок. Он был очень коротким, таким коротким, но пока она знала, что он в безопасности, она могла спокойно отдыхать. Юнхуа не удержалась и включила запись, желая снова услышать его голос, ведь звонок был слишком коротким, настолько коротким, что даже не казался реальным. Запись прозвучала. Когда она услышала, как он сказал слово «детка», сердце Юнхуа снова растаяло. В этот момент на ее шее повис толстый шарф. Юнхуа поспешно повернула голову. Глава 605. Медовая скука. Хан Фэнчжоу. Он все еще держал ее шапку в руке. «Ты ушла слишком быстро, будь осторожна, не простудись». Хан Фэнчжоу посмотрел на нее без всякого выражения на лице и сказал тихим голосом. Юнхуа закусила губу, взяла у него шапку и надела ее на себя. В это же время прошло время молчания записи, и Бао Сицин сказал: «Детка, это то, что я хочу услышать. Ты скучаешь по мне?» Юнхуа внезапно посмотрела на Хан Фэнчжоу. Сразу после этого она лихорадочно выключила запись со смущенным выражением лица. Хан Фэнчжоу, казалось, ничего не слышал. «После телефонного звонка быстро спускайся вниз, слишком холодно». Закончив говорить, он направился прямо к лестнице. Юнхуа вздохнула с облегчением, но подумав, что Хан Фэнчжоу только что услышал, как Бао Сицин зовет ее детка, Юнхуа почувствовала себя неловко. Только когда Хан Фэнчжоу исчез с лестницы, Юнхуа снова посмотрела на свой телефон. Поколебавшись некоторое время, она, наконец, не выдержала и снова включила воспроизведение записи. Когда она услышала, как он сказал, что сделал куклу некой феи из шоколада, а потом медленно съел ее, сердце Юнхуа снова бешено забилось. Этот мужчина. На ее лице бессознательно появилась улыбка, и она очень старалась спрятать свою улыбку, но не могла ее сдержать. «Я ничего не могу с собой поделать». 22 го числа 12 лунного месяца произошло еще одно радостное событие. Национальный сертификат спортсмена первого уровня, на который подавала заявку Юнхуа, уже пришел. Поскольку ее результаты соответствуют стандартам и эффективны на национальных соревнованиях, она может напрямую использовать эти результаты, чтобы подать заявку на участие в соревнованиях национальных спортсменов первого уровня. Конечно, для профессиональных спортсменов национальные спортсмены первого уровня являются лишь минимальным стандартом, провинциальные команды в основном получили сертификаты спортсмена национального уровня, а национальная команда, несомненно, имеет сертификаты спортсменов международного уровня. Юнхуа теперь первоклассный спортсмен. Весенний чемпионат по плаванию в марте также является квалификационным этапом городских игр этого года, так что она должна выложиться по полной. На тренировке она действительно не могла расслабиться ни на минуту. Она тренировалась после зимних игр, а также связалась с тренером Фань Мэн Ин, чтобы уточнить детали тренировок. А ведь весеннее первенство по плаванию 2 марта, 13 го числа первого лунного месяца. Это означает, что после того, как Юнхуа проведет канун Нового года дома, во второй день первого лунного месяца она отправится в город Цзян на заключительную специальную тренировку с тренером Фань Мэн Ин. Поскольку это соревнование является отборочным к городским играм, количество участников этого соревнования значительно превышает количество участников чемпионата по зимнему плаванию. Оценки Юнхуа не были безопасными. Сценарий «Дворец Цин» продвигался гладко, и детали эпизодов были завершены. Другие сценаристы эпизодов могут обсудить это вместе. Юнхуа в основном сейчас не участвовала. Она только смотрела на конечный продукт и делала комментарии. В очередной раз она получила первое место в классе. Во время каникул ей не нужно было заботиться об учебе. Единственное, что сейчас нужно делать Юнхуа, это тренироваться. Объем ее тренировок снова увеличился, и теперь он достиг 10 000 метров в день. Вроде бы не намного больше, чем предыдущие 8000 метров, но она сделала больше базовой подготовки, а тренировка киши тоже очень нужна. Все семьи делали покупки к Новому году. Юнхуа тренировалась, тренировалась и еще раз тренировалась. Во время тренировочного перерыва она сидела на стуле для отдыха и снова слушала запись. Почему я не могу устать слушать это? Время летело. В мгновение ока наступила новогодняя ночь. В это время новогодняя атмосфера все еще очень хороша. Хотя атмосфера Нового года сильно поблекла с 1990-х годов, 10 лет спустя она намного лучше. Люди украшаются фонариками и гирляндами, не скрывая всеобщего счастья и радости. Глава 606. Не то, что она хотела. Мама Цзян Хуань Цин и Чжоу Хайлэнь вместе собирали посуду. Юнхуа, Шэнь Шиэйн, Чу Юй, Мин Ци и Линь Нан готовили пельмени. Мин Ци сказал: «В следующем семестре у вас будет новый учитель». Юнхуа знала, что будет такой день. «Тогда ты хочешь попрощаться со своими учениками? Ты всем очень нравишься». Мин Ци улыбнулся. «Нет, я приду сюда, когда у меня будет время». Юнхуа кивнула. «Хорошо, решать тебе, но учитель следующего семестра, кто это будет?» Мин Ци усмехнулся. «Угадай, я не знаю», надулась Юнхуа. «Я не знаю никого из твоих друзей». «А да, я действительно не знаю его. Когда он вернется, я дам вам сначала познакомиться с ним», рассмеялся Мин Ци. Юнхуа замолчала. Она была не в настроении шутить. «Кстати, Линь Нан, почему бы тебе не пойти домой?» спросила Юнхуа. Линь Нан сделала пельмени очень забавной формы. «Я должен работать сверхурочно, девочка Хуа-Хуа, у дядюшек полицейских не бывает отпусков. Мне придется вернуться в участок после ужина. В такое время, как сейчас, во время праздников, жизни и имущество людей должны быть под охраной. Не должно быть никаких несчастных случаев». Юнхуа дернула уголками рта. Этот мужчина легко и непринужденно переключался между забавным и серьезным стилем. Телевизор был слишком громким. Чу Юй окликнул Юнхуа, но она его не услышала. Он протянула руку и толкнула ее. «Кажется, твой телефон звонит». Юнхуа была ошеломлена, быстро уронила обертку от пельменя и побежала искать телефон. Звонок в это время. «Может быть, это Бао Си Цин?» Думая об этой возможности, Юнхуа обрадовалась. Но когда она взяла телефон и увидела номер звонящего, у нее внезапно пропало настроение. «Это Хан Фэнчжоу». Юнхуа поджала губы, на мгновение заколебалась и все же ответила. В гостиной было слишком шумно, поэтому она вернулась в свою комнату, чтобы поговорить. «Хан Фэнчжоу», позвала его Юнхуа. «Ты дома, Хуа?» Голос Хан Фэнчжоу был очень тихим. «Что случилось?» Юнхуа нахмурилась. «Что-то случилось. Ты мне нравишься», снова сказал Хан Фэнчжоу. Юнхуа замолчала. Ей очень не хотелось повторять этот вопрос. «Ты мне нравишься». Закончив говорить, Хан Фэнчжоу повесил трубку. Юнхуа была в подавленном настроении. Конечно, нравиться другим – это то, чему можно радоваться, но вроде как она совсем этого не хотела. Почему? Конечно же, мужчины и женщины не могут стать настоящими друзьями, они либо любовники, либо прохожие. Юнхуа это не волновало. Люди такие, им нравится человек перед ними, который не любит их, но они игнорируют человека позади них, которому они нравятся. За это время Юнхуа ясно увидела, что Е Цин Мэн действительно любит Хан Фэнчжоу. Юнхуа слышала, что Яцинмен и Хан Фэнчжоу знали друг друга с детства и даже жили в одном дворе, когда были молоды, но родители Яцинмен были более конкурентоспособными, а после увольнения с государственного завода, они занялись собственным бизнесом, и теперь их семья стала более привилегированной, а отец Хан Фэнчжоу – игрок, пьяница. Яцинмен училась в одном классе с Хан Фэнчжоу в начальной школе. Позднее, в пятом классе, Хан Фэнчжоу взял годичный отпуск из-за отношений отца и болезни матери, так что им обоим сейчас по 15 лет. Такое детство возлюбленных так сложно. И видно, что Яцинмен действительно очень любит Хан Фэнчжоу. Говоря прямо, Яцинмен – самый подходящий человек для Хан Фэнчжоу. Может быть, это было из-за звонка Хан Фэнчжоу, или, может быть, из-за того, что ей не позвонил Бао Сицин в канун Нового года. Юнхуа не могла чувствовать себя лучше. Во второй половине второго дня Нового года Юнхуа собиралась отправиться в город Цзянси, чтобы найти тренера Фэн для интенсивных тренировок. В этот момент в бюро общественной безопасности города Цзянси Линьнан поджал губы, его лицо было очень серьезным. «Характер этого дела очень плохой, мы должны раскрыть его как можно скорее». Глава 607, два гения плавания, хорошая пара. Когда Чу Юэ впервые привел Бао Сицин, он не сказал Цзян Хуань Цин правду. Каждый раз, когда он ездил в Цзянши с Юнхуа, он использовал предлог, что дом Чу Юэ находится в Цзянши, а он едет домой по пути. В эту новогоднюю ночь Чу Юэ также нашел предлог, чтобы остаться, сказав, что он отправился в город Цзян с Юнхуа на втором году обучения в средней школе. Цзян Хуань Цин сначала хотела последовать за ней, но Юнхуа не хотела, чтобы она так много работала. После того, как она ушла, она тренировалась целый день, а Цзян Хуань Цин не любила ходить одна, поэтому она могла только остаться в отеле. «Мама, все в порядке. Чу Юй проводит меня в отель. Ты знаешь меры безопасности отеля. Проблем не будет. Я сконцентрируюсь на тренировках. Мама, тебе действительно не обязательно ехать со мной. Подожди до восьмого дня. Ты поедешь туда, а потом поедешь в город Ф участвовать со мной в соревнованиях. Место проведения наших южных соревнований находится в городе Ф, прибрежный город, и погода очень хорошая». Юнхуа убедила Цзян Хуань Цин. Вместе с Чу Юй она отправилась на автобусе в город Цзян во второй половине второго года, а на третьем году начала интенсивные тренировки. Юнхуа встретила Гао Яна, Ли Тяня, Фань Цзитуна, также Цзунина. Цзунин сильно похудел, но, казалось, был в хорошем настроении. Увидев Юнхуа, он улыбнулась ей. «С Новым годом!» «С Новым годом!» – рассмеялась Юнхуа. Многие знакомые люди, в том числе Лу Цзицы, пришли поздороваться, пожимая Юнхуа за руку. Фань Цзитун посмотрела на Юнхуа сложными глазами. Юнхуа не знала, с каким выражением лица обращаться к Фань Цзитун. Она не имела права комментировать действия Фань Цзитун. Это было чужое дело, но она и Конг Муцин были хорошими друзьями. «Я могу только позволить этому случиться». Вскоре мужская и женская команды тренировались отдельно. Тренер Фань Мэнин тоже подошла. Когда Юнхуа увидела тренера Фань Мэнин, в ее сердце зародился вопрос. На зимних играх те две спортсменки, которые употребляли запрещенные препараты, как с ними поступили? Было ли это замято внутри, или их отстранили? Но Фань Мэнин вообще не собиралась поднимать эту тему, а сразу стала ставить тренировочные задачи. После целого дня тренировок Фань Мэнин прямо раскритиковала Лу Цзицы и двух других спортсменок. «Держите себя, ребята, в хорошей форме. В каком состоянии вы поддерживаете себя? Вы даже не умеете плавать, как любители». Лу Цзицы и девушки со стыдом опустили головы. «Сейчас зима, и им не хватает условий, чтобы после возвращения домой поплавать в бассейне с постоянной температурой, и они немножко балуются и едят больше. Вот они и вырастили 3-4 лишних килограмма перед праздником весны». Похвально Юнхуа. Фань Мэнин сказала очень серьезным тоном. «Юнхуа – та, кто поддерживает лучшую фигуру и конкурентоспособное состояние. Продолжай усердно работать». «Хорошо, тренер Фань». Юнхуа было нечем гордиться. Она просто изо всех сил старается достичь своей цели. Во время недельного обучения отношение Юнхуа было очень правильным. Факты доказывают, что ее оценки немного улучшились, в основном из-за ее хорошего состояния. На девятый день первого месяца тренировки закончились, а ее мама, Цзян Хуань Цин, приехала уже вечером восьмого дня. На десятый день первого месяца они отправились в город Ф. Весенний чемпионат по плаванию стартовал 2 марта, то есть 13 числа первого лунного месяца. Из-за большого количества участников в этот раз практически каждое мероприятие имеет предварительные и финальные этапы. У Юнхуа еще три вида соревнований – 100, 200 и 400 метров вольным стилем. Отборочные проходят 13, 14 и 15 числа первого месяца. В эти три дня финалы стартуют 17 числа первого месяца. Юнхуа никогда не была так серьезна. Глава 608. Непредвиденные обстоятельства. На этот раз все были в лучшей форме. Юнхуа с нетерпением ждала результатов. Что заставило Юнхуа чувствовать себя более непринужденно, так это то, что она не видела спортсменок с явными мужскими чертами, так что на этот раз не должно быть спортсменов, которые использовали запрещенные препараты в нарушении правил. Верно, Юнхуа изначально беспокоилась, что Фан Цзытун и Цзонин будут иметь плохой эффект, если они будут вместе. Неожиданно, после того, как эти два человека собрались вместе, их соревновательные состояния были очень хорошими, это можно было увидеть во время тренировки. Цзонин, который был совершенно в форме на зимних играх, на этот раз наконец-то показал свою силу в качестве чемпиона азиатских игр, сметая всех соперников без какого-либо давления. В предварительных соревнованиях Фан Цзытун заняла первые места во всех четырех видах. Настоящий гений. Возраст Фан Цзытун – лучший возраст для пловчихи. Ее фигура, физическая сила и мускулы находятся на пике формы. Фигура Юнхуа была слишком худой, а мускулов недостаточно, и это было ее самой большой слабостью. Из трех событий, о которых сообщила Юнхуа, она была четвертой в предварительном заплыве на 100 метров вольным стилем, но осталась очень довольна. Третье место в предварительном заплыве на 200 метров и второе место в предварительном заплыве на 400 метров. Юнхуа была очень довольна результатами предварительных соревнований. Даже тренер Фан Мэнин сделала Юнхуа редкостный комплимент. Очень стабильный настрой, хорошо выступила, продолжай в том же духе. Юнхуа кивнула. Она не в стабильном душевном состоянии, она просто не может волноваться. И, в сущности, она была не намного лучше, если не считать того, что она убрала все те состояния, которые поддерживала и улучшала на тренировках. А ведь многие спортсмены на этом весеннем фестивале сделали себе маленькую поблажку, и все их состояния немного снизились. У Гао Яна и Ле Тяня тоже были неплохие результаты, но самым ослепительным должен быть Цзонин. Он только что, в декабре, перенес тяжелую операцию на сердце, и врач сказал, что после операции для полного восстановления нужен месяц, но месяц нельзя тренироваться, что неизбежно скажется на состоянии Цзонина, но, возможно, потому что после того, как травма зажила, он тренировался еще месяц, ведь ему не нужно было ехать домой встречать Новый год, не нужно было покупать новогодние товары и так далее. Это гений Цзонин. Юнхуа посмотрела на Фан Цзытун, которая смотрела на Цзонина чрезвычайно гордыми глазами, и почувствовала странное чувство в своем сердце. Возможно, этим двум гениям плавания было бы уместно быть вместе. 100 метров действительно не сильная сторона Юнхуа. Несмотря на то, что она была в хорошей форме, Фан Цзытун была в лучшей форме. В финальном заплыве на 100 м вольным стилем Фан Цзытун завоевала свою вторую золотую медаль, после того, как получила первую в заплыве на 50 м баттерфляем. Юнхуа заняла третье место в заплыве на 100 метров. Сама Юнхуа вполне довольна таким результатом, ведь это лучший результат, которого она когда-либо добивалась в регулярных соревнованиях. Этот результат уже превысил стандарт национального спортсмена, а это также означает, что Юнхуа на 100-метровке вольным стилем может претендовать на получение сертификата спортсмена национального уровня. В финале на 200 м вольным стилем Юнхуа выступила лучше, но в итоге финишировала второй и завоевала серебряную медаль. Этот результат также превысил норматив отечественных спортсменов. Юнхуа с нетерпением ждала 400 метров. 400 метров – ее сильная сторона. Может, утром перед финальным заплывом на 400 метров Юнхуа проснулась с головокружением. И что было еще более трагично, так это то, что под ее телом были волны тепла. Я простудилась, и к ней пришла красная тетя. Это, наверное, называют у неба свои пути. Лекарства от простуды принимать точно не стоит. С физиологическими месячными можно справиться с помощью тампонов. Но эти два неожиданных фактора привели к состоянию падения. Что же делать? Глава 609. Маленькая вселенная Юнхуа взорвалась. Цзян Хуань Цин торопилась. Когда ты вернешься с этого соревнования, ты должна найти старого доктора, который позаботится о тебе. сказала Цзян Хуаньцин. Это слишком нерегулярно. Это не случается месяцами, а сегодня случилось. Юнхуа тоже была беспомощна. Красная тетушка не появлялась здесь несколько месяцев, а теперь очень неловко пришла, и пришла с болями, холодом в животе и пояснице. К сожалению, она действительно простудилась. Я простудилась. У меня кружится голова, и я не знаю, есть ли у меня лихорадка. Хуа-хуа, почему бы нам не перестать заходить в воду? Цзян Хуаньцин очень волновалась, но не осмелилась силой остановить дочь от соревнований. Юнхуа покачал головой. Все в порядке, это всего лишь 400 метров, все закончится через несколько минут, независимо от того, какой будет окончательный счет, по крайней мере выступить все равно надо. В день финального заплыва на 400 метров Цзян Хуаньцин, Ци Цзыхэн и Гу Хуай, которые также работали сверхурочно и не пошли домой, чтобы найти время, чтобы приехать, все сидели на трибунах. Когда Юнхуа разогревалась, у нее кружилась голова, ее нос был очень заложен, и у нее могла быть лихорадка. Она была очень холодная и не могла согреться, каким бы активным она ни была. Это означает, что она должна снова разогреться, чтобы предотвратить неполную разминку и травмы во время соревнований. Несмотря на то, что Юнхуа была максимально подготовлена, когда прозвучал стартовый пистолет и она прыгнула в воду, температура воды, которая должна была быть комфортной, заставила ее дрожать. Температура ее кожи была слишком высокой, но из-за лихорадки внутри было слишком холодно. Температура воды, изначально комфортная для нормальных людей, оказалась для нее слишком холодной. Холод и результат – судороги. После первых 50 метров заплыва у Юнхуа свело ногу. Но любой, у кого хоть раз были судороги, знает, как это больно. Юнхуа не знала, как она упорствовала. Ее ноги были полностью выпрямлены, и она использовала их для борьбы с судорогами, но это определенно деформировало бы ее технические движения и привело бы к падению скорости. Сдаться, даже если она сейчас сдастся, никто ничего не скажет, она уже хорошо поработала. Но, у Юнхуа в сердце был голос, голос, который был особенно непреклонен, и этот голос продолжал звенеть в ее ушах. Нельзя сдаваться, нельзя сдаваться, это единственная дисциплина, в которой ты можешь выиграть золотую медаль. Если ты сдашься, ты не сможешь пройти квалификацию на городские игры в этом событии. Ты должна знать, что только хорошо плавая в городских играх, желательно достигнув олимпийского стандарта А, ты можешь получить билет на Олимпиаду. Самая выигрышная дисциплина Юнхуа – 400 метров. Если она сдастся сейчас, то не сможет записаться на 400-метровку в городских играх, не говоря уже о достижении отметки А на 400-метровке вольным стилем и получении олимпийской путевки на это мероприятие. 100 метров и 200 метров, не говоря уже о том, сможет ли она достичь олимпийского стандарта А. Даже если она его достигла, она может ступить на олимпийский объект только одной ногой. У нее нет преимуществ на 100М и 200М. Ей невозможно конкурировать с сильнейшими пловцами мира за тройку. Всего 400 метров – это ее надежда на олимпийскую медаль, ее единственная надежда – не сдаваться. Категорически нельзя сдаваться. Она не уверена, как долго продлится ее карьера в плавании, но она должна дорожить каждым соревнованием. На Олимпийских играх 2008 года она не должна пропускать 400 метров, единственное соревнование, в котором она может выиграть медаль. Юнхуа стиснула зубы, она даже не чувствовала своего тела. Боль словно расщепила ее, в голове помутилась, и была только одна мысль – плыть, плыть, плыть. Маленькая вселенная Юнхуа взорвалась. Глава 610. Крайне неудачный случай. Финал на 400М вольным стилем. Первое. Юнхуа посмотрела на результаты на экране, и его мозг совершенно не мог думать. Она даже вышла на берег. Юнхуа была очень пьяна. Снова я доплыла до больницы. Она была, наверное, первой пловчихой, которая даже не подошла к берегу после того, как получила первый результат в заплыве, наверное, первой пловчихой, которую сразу после заплыва отправили в больницу, и она даже не успела получить медаль чемпионата. Действительно, очень стыдно. Кроме того, анализ мочи. Поскольку она потеряла сознание, то после того, как ее привезли в больницу, можно было взять только кровь и сдать ее на анализ. Анализы крови более точны, чем анализы мочи. На многих соревнованиях спортсмены, не согласные с анализом мочи, должны сдать еще один анализ крови, и результаты анализа крови имеют преимущественную силу. Просыпайся, девочка. Цзян Хуаньцин была крайне беспомощна. Юнхуа немного пошевелилась, ее талия так болела. Это последствия, вызванные красной тетей. «Хочешь сесть?» Цзян Хуаньцин помогла Юнхуа раскачать кровать и помочь ей сесть. Поза пациентки стала немного лучше. «Я в порядке. Сейчас я чувствую себя намного лучше. После приема жаропонижающих препаратов и жидкости тебе определенно стало лучше». Цзян Хуаньцин посмотрела на нее, а затем спросила: «Давай посмотрим, не остыла ли грелка с теплой водой. Если вода не горячая, я поменяю ее снова». Температура в самый раз. Юнхуа дотронулся до мешка с теплой водой на животе, слегка кашлянула и спросила: «Мама, я заняла первое место в заплыве на 400 метров». Она была немного в трансе, боялась, что ей это приснилось. Цзян Хуаньцин высокомерно взглянула на Юнхуа: «Ты номер один. Ты даже не знаешь, что у тебя были судороги в воде. Ты знаешь, что когда кто-то вытащил тебя на берег, мышцы твоих ног деформировались». Юнхуа слегка кашлянула: «Я не чувствовала особой боли. Ложь, абсолютная ложь. На самом деле, очень было больно. Твоя медаль». Цзян Хуаньцин бросила большую монету. Юнхуа взяла ее и снова смотрела на нее. Она действительно была в прекрасном настроении. Хотя эта золотая медаль не из золота, она была счастлива. После того, как соревнование закончилось, Гао Ян, Ли Тянь, Цзунин, Фань Цзытун и Гу Хуай, которые нашли время в своем плотном графике, пришли один за другим, чтобы увидеть ее. «Я действительно в порядке». Юнхуа была немного смущена. «На самом деле это простуда плюс тетя, заклятый враг девушек». Гао Ян высмеивал храбрость Юнхуа, когда пришел Ци Цзыхэн и принес букет цветов. Возможно, это был первый раз, когда он был в доме Ци. Выступление Бао Си Цина было слишком очевидным, давая Ци Цзыхэну понять, что он обречен на победу, поэтому Ци Цзыхэн не осмелился противостоять Бао Си Цину лицом к лицу, поэтому он не собирался больше приставать к Юнхуа. Однако от того, как он сейчас вожделел ее, Юнхуа стало не по себе, как будто Бао Си Цин издевался над ним. Даже если Бао Си Цин действительно издевался над ним, ну и что? Она бы только аплодировала стоя. Окружающая среда в городе Ф очень хорошая, и климат тоже подходящий. «Хочешь провести здесь несколько дней?» – спросил Ли Тянь. Юнхуа посмотрела на Цзян Хуаньцин. «Хорошо, ты можешь отдохнуть несколько дней, прежде чем мы уедем», – сказала Цзян Хуаньцин. Юнхуа выиграла золотую медаль в заплыве на 400 метров и успешно выиграла билет на городские игры. Она была очень взволнована, но очень устала. Город Ф – известный приморский туристический город, и здесь было бы неплохо отдохнуть и поиграть два дня. Но Гу Хуай не мог больше ждать, он все еще хотел вернуться. Отправляясь в город С на сверхурочную работу, на этот раз, чтобы иметь возможность выкроить время и заглянуть на соревнования Юнхуа, был украден досуг. Планируя, какие достопримечательности посетить, Юнхуа позвонила Линнаню. «Хуа-хуа, поздравляю с очередной золотой медалью. Я не смотрел прямую трансляцию. Я слышал, что ты потеряла сознание после заплыва. Ты в порядке?» «Все в порядке. Простуда. Я устала». Юнхуа был в хорошем настроении. Линнан слегка кашлянул. «Тогда когда ты вернешься, я планирую поиграть несколько дней. Что случилось?» Линнан долго колебался, прежде чем сказать: «Есть очень серьезное дело об убийстве, которое раскрыто. Но у меня такое чувство, что здесь что-то не так. Приезжай быстрее и помоги мне советом». «О», — Юнхуа кивнула. «Тогда позволь мне спросить мою маму, она действительно хочет пойти на пляж, так что не беспокойся об этом слишком сильно, через день или два все будет хорошо. Мы с мамой отдохнем на пляже и вернемся, это займет максимум два дня». Линнан промычал: «Все в порядке, если ты говоришь, что спешишь, не спеши, я могу отложить это еще на несколько дней. Что касается дела об убийстве, сосредоточься на нем внимательно. Это снова во время праздника весны, так что я могу понять, если это будет немного позже». «Ага», — кивнула Юнхуа и хотела было повесить трубку, но вдруг остановилась. «Мне сейчас скучно лежать, мне нечего делать, почему бы тебе не рассказать мне о деле? Можешь отправить файл на мою электронную почту, я найду время, чтобы проверить его, и я скажу тебе напрямую, если у меня появится идея. Позволь мне дать тебе общее представление», — сказал Линнан. «Там было три трупа. Тела были найдены около 2 часов дня на второй день в средней школе. Сцена была ужасная. Ужасная, это слово сделало Юнхуа очень милой. Вы помните, Линь Нан пережил дело Уинму, и есть много других жестоких убийств, плюс его образование, общая сцена не должна быть в состоянии сдержать его. И то, что Линь Нан может описать в таком тоне, как ужасная сцена, боюсь, это действительно превзойдет воображение обычных людей. Результаты вскрытия показывают, что погибшие должны были умереть в новогоднюю ночь. Трое погибших были все голые. Кха было отрезано. Судебно-медицинский эксперт сказал, что их вещь была заморожена, а затем нарезана на колбаски, кусок за куском. Медицинский эксперт сказал, что они должны были быть живы, когда им нарезали колбасу. Что еще более отвратительно, так это то, что при вскрытии в их желудках были обнаружены их собственные кусочки той колбасы. От рассказа Линь Нан по коже побежали мурашки. Юнхуа тоже почувствовала здесь сильный озноб. Ты имеешь в виду, что убийца не только нарезал их сосиски, но и заставил их есть их? Да, Линь Нан слегка кашлянул. Их пальцы были отрезаны сустав за суставом и разбросаны повсюду. Они были живы, когда их связали, и убийца сделал это уже после того, как связал их. У них много следов удушения, синяков, повреждений мягких тканей и так далее. Судебно-медицинский эксперт сказал, что смертельная рана была в животе. Унижая и жестоко пытая их, убийца в гневе нанес им десятки ударов ножом в живот. Выражение лица Юнхуа не могло не измениться. Этот убийца действительно был слишком жестоким и кровавым. Не спеши изучать это дело. Боюсь, ты не будешь в настроении играть после прочтения файла, сказал Линь Нан. Давай рассмотрим это подробно, когда ты вернешься. Это дело очень плохое, и его не скоро закроют. К тому же возраст убийцы. Короче, подождем, пока ты вернешься. Линь Нан повесил трубку, но Юнхуа не могла не нахмуриться. Возраст убийцы, что-то не так. Когда Юнхуа была озадачена, снова зазвонил телефон, и определитель номера. Цинцы, глава 611, убийца, Хан Фэнчжоу. Цинцы звонил ей лично. Юнхуа подняла брови, но быстро ответила. Братцы, Хуа, соревнования закончены? Да, кивнула Юнхуа. Извини, я не смог посмотреть твое выступление, но я смотрел прямую трансляцию. С тобой все в порядке? Я не осмеливался сразу позвонить тебе и твоей маме. Все в порядке? С беспокойством спросил Цинцы. Все в порядке, это гипогликемия. Юнхуа была очень смущена и печальна. Она не может сказать Цинцы, большому мужчине, что она здесь с месячными. Я простудилась и у меня поднялась температура. Я плохо ела и плохо спала. У меня был низкий уровень сахара в крови. Я в порядке. Спасибо, братцы, за заботу. Цинцы вздохнул с облегчением. Это хорошо. Если ты не обращаешь внимания на свое тело в таком юном возрасте, это ненормально. Ты слишком устала за это время. Я тоже виноват. Договорились просто выбрать проект, а получилось. Нельзя так говорить, ведь я не могу полностью отказаться от адаптации Дворца Цин, и мне неловко передавать ее другим. Братцы, не волнуйся, я в порядке, рассмеялась Юнхуа. Все в порядке. Тогда когда ты собираешься вернуться? Снова спросил Цинцы. Юнхуа чувствовала себя немного странно. То же самое было только что с Линнанем. Он сначала спросил ее, все ли с ней в порядке, а затем спросил ее, когда она вернется. Она не знала, если бы не спросила. Оказалось, что был еще один случай, и он хотел, чтобы она помогла, поэтому ему так не терпелось убедить ее вернуться. Тогда почему Цинцы так беспокоится о том времени, когда она вернется? Моя мама никогда не видела моря. Она хотела поехать к морю, чтобы увидеть его. Мне довелось отдохнуть и поиграть с ней. Это займет около 2 дней, и я вернусь через 2 дня, ответила Юнхуа. Подумав об этом, она снова спросила, братцы, в чем дело, что-то не так, если это касается проекта, не волнуйся, я следила за ходом сценария, и они писали мне каждый день, дело не в сценарии, серьезным голосом прервал ее Цинцы. Юнхуа выпрямилась, братцы, что случилось, Цинцы на другом конце провода некоторое время молчал, а затем прошептал, это Хан Фэнчжоу, с ним что-то случилось, на мгновение Юнхуа не расслышала ясно, или она услышала то, что сказал Цинцы, но она была немного сбита с толку. Хан Фэнчжоу, что могло случиться? На 8-й день Нового года по лунному календарю Хан Фэнчжоу был арестован полицией, тихо сказал Цинцы. Причина в том, что его подозревают в умышленном убийстве. Дзынь, Ой, в панике Юнхуа опрокинула стакан с тумбочки, тот упал на пол и разбился. Цзян Хуаньцин, мыла фрукты в раковине, поспешно подошла и спросила: «В чем дело? Почему ты такая невнимательная?» Прежде чем Цзян Хуаньцин успела договорить, она была так напугана чрезвычайно уродливым лицом Юнхуа, что проглотила слова обратно. «Хуа-хуа, в чем дело?» Она поставила тарелку с фруктами и тихо спросила с обеспокоенным выражением лица. Юнхуа держала телефон в одной руке, а другую сжала в кулак. Она глубоко вздохнула. «Братцы, повтори еще раз, я не расслышала». Не то чтобы она плохо это слышал, но она не могла в это поверить. Цинцы снова повторил. Характер этого дела чрезвычайно плох. Сцена была слишком жестокой. Кроме того, эта сцена была обнаружена массами, и она была широко распространена. Теперь по городу Цзянси повсюду ходят слухи. Убийца поедает сердца людей. Полиция испытывает сильное давление со стороны общественного мнения, а мэр публично заявил по телевидению, что дело будет раскрыто в установленные сроки. Глава 612. Доказательства неопровержимы. Хан Фэнчжоу признает себя виновным. Разум Юнхуа опустел. Правильно. Линь Нан сказала ей раньше, что место происшествия очень трагично, и что возраст убийцы, в сочетании с тем, что сказал Цинцы, как могла Юнхуа не догадаться. На самом деле, то, что сказал Линь Нан, и то, что сказал Цинцы, было одним и тем же. Подозреваемый по делу, Хан Фэнчжоу. Юнхуа была в очень, очень плохом настроении. Она почти сразу вспомнила события своей прошлой жизни. В прошлой жизни Хан Фэнчжоу был заключен в тюрьму за убийство накануне экзамена. Просто Юнхуа и Хан Фэнчжоу не пересекались, и она мало что знает о Хан Фэнчжоу. Во всяком случае, люди упоминали Хан Фэнчжоу, и учителя упоминали Хан Фэнчжоу, говоря о нем, как о убийце, и по любому отрицательному поводу продолжали говорить о Хан Фэнчжоу. Фэнчжоу – это отрицательный учебный материал для обучения учеников. Если вы не будете хорошо учиться, вы станете следующим Хан Фэнчжоу и все такое. Юнхуа потерла брови. Раньше она думала, что изменение жизни Хан Фэнчжоу, не позволяющее ему целыми днями работать головорезом в казино, изменит его жизнь. Но Юнхуа и представить себе не могла, что на этот раз Хан Фэнчжоу не только убил людей, но и убил сразу троих. Метод был чрезвычайно жестоким. Как это возможно? Цинь Ци уже помог Хан Фэнчжоу сильно напугать его отца и сообщил во все казино, салоны маджонга и т.д. в городе Цзянси. У любого, кто посмеет принять в игру отца Хан Фэнчжоу, возникнут проблемы с братом Ци. Отец Хан Фэнчжоу теперь пьет целыми днями, а с уходом азартных игр он больше не был должен ростовщикам. Кроме того, Хан Фэнчжоу работал с братом Ци, и брат Ци хорошо к нему относился. Медицинские расходы матери Хан Фэнчжоу, расходы на обучение и проживание младшей сестры и т.д. больше не были проблемой. Так, Юнхуа не могла понять, все становилось лучше, почему Хан Фэнчжоу опять кого-то убил. Годом раньше, чем в прошлой жизни, но гораздо более жестоким методом. По крайней мере, в своей жизни Юнхуа никогда не слышала о таком жестоком случае. Юнхуа не могла не сжать свою грудь. Она больше не собиралась брать вину на себя, и уж тем более не думала, что из-за ее помощи и возрождения Хан Фэнчжоу совершил такую трагедию. Ей было просто грустно. Очевидно, что все изменилось к лучшему, и очевидно, что сверстники Хан Фэнчжоу намного взрослее. Почему он должен быть таким импульсивным? Зачем ему портить свою нынешнюю жизнь? Нет, если он действительно совершил такую трагедию, ее уже нельзя назвать просто импульсивной. Но Юнхуа не верила в это, она вообще не верила, что Хан Фэнчжоу сделает такое. «Братцы, как продвигается полицейское расследование?» – спросила Юнхуа. Цинцы вздохнул. «У полиции достаточно улик. На орудии убийства есть отпечатки пальцев Хан Фэнчжоу, а ткань кожи Хан Фэнчжоу была обнаружена в ногтях покойного. На месте происшествия были обнаружены следы Хан Фэнчжоу, доказательств достаточно». Юнхуа почувствовала себя еще более странно. Неужели Хан Фэнчжоу такой беспокойный человек? Если бы он действительно хотел кого-то убить, стал бы он поднимать такой шум? Полиция говорит только в терминах доказательств, все улики могут составить полную цепочку. Что более важно, так это то, что Хан Фэнчжоу сам признался в этом. «Хан Фэнчжоу признал это?» – воскликнула Юнхуа. «Невозможно, невозможно. Я тоже не могу в это поверить». Цинцы снова вздохнул. «Он мне очень нравится, он похож на меня, Когда я был молод, я вижу в нем непредсказуемое будущее. Я просто не могу поверить, что он мог сделать что-то подобное. Глава 613. Единственный человек, который может заставить его сказать правду, это ты. Голос Циньцы был полон разочарования. Сегодня в обществе постоянные слухи, давление общественного мнения велико, мэр снова выступил, полиция тоже очень нервничает. Во время допроса к нему даже не пускают адвокатов. Я попросил кое-кого передать ему, чтобы он сказал правду, если он этого сделает, я обязательно помогу ему. Но он по-прежнему отказывался что-либо говорить. Он просто настаивал на том, что убил человека, и он убийца. Хуа-хуа, я считаю, что это неправда. Но Хуа-хуа, единственный человек, который может заставить его сказать правду, это ты. Слова Циньцы лишили Юнхуа дара речи. Ты ему нравишься, ты знаешь это, верно? Сказал Циньцы. Юнхуа хмыкнула. Честно говоря, когда я впервые нанял его для работы со мной, я использовал твое имя. Циньцы беспомощно улыбнулся. Я сказал ему вначале, чтобы он знал, как далеко он от тебя, и указал, что разница между тобой и им будет только становиться все больше и больше. Я сказал ему, что, следуя за мной, он сможет однажды стать на такую же высоту, как ты, и быть достойным тебя. Юнхуа, он не особо думал об этом и последовал за мной. Голос Циньцы был полон разочарования. Но я всегда думал, что все хорошо, почему такое произошло. Хуа-хуа, ты веришь, что такое дело будет сделано им? Ты тоже его знаешь. Циньцы мягко сказал. Я уверен, что ему есть что скрывать, но он не скажет этого, он предпочел бы быть самим собой, понести преступление и стать убийцей. Я действительно не могу себе представить, почему у него есть какие-либо причины для этого. Юнхуа тоже не могла этого представить. Повесив трубку телефона Циньцы, Юнхуа посмотрела на Цзянхуаньцин и сказала: «Мама, в будущем я обязательно свожу тебя на пляж. Давай немедленно вернемся». Цзянхуаньцин услышала только общую идею, но она также знала, что дело серьезное. Она быстро кивнула. «Неважно, когда я схожу, в будущем будет больше возможностей. Давай быстро вернемся. Это Сяохан, он кого-то убил?» Юнхуа покачала головой. «Я еще не знаю, но ситуация действительно серьезная». Цзянхуаньцин вздохнула. «Сяохан такой хороший ребенок. Если с ним что-то случится, что будут делать его мать и сестра? Он здесь, и он может успокоить этого отца-алкоголика. Что могут сделать мать и дочь? Бронирование билетов в это время года – дело сложное, не говоря уже о том, что дорогое. Юнхуа и ее мать заказали билет на самолет на 11 часов вечера. Город Фицзян, Гухуа и Чжоу Шинбэйцань также вылетели из города С и столицы империи в город Цзянси соответственно, а затем они вместе отправились в город Цзянси. Из-за характера этого дела, как только Гухуа и захотел взглянуть, Чжоу Шинбэйцань также захотели принять участие. В самолете Юнхуа продолжила думать. Линнан сказал, что тело покойного было найдено в 2 часа дня второго дня лунного нового года, в то время она собиралась отправиться в город Цзян с Чуюим, чтобы принять участие в тренировке. Линнан также сообщил, что результаты вскрытия показали, что оба человека умерли в канун нового года, с 19.00 до 22.00. Так, Юнхуа почти сразу же достала свой телефон и начала просматривать записи звонков. Канун нового года. Канун нового года. 17 февраля 2007 г. В 8.32 на звонок ответили, звонил Хан Фэнчжоу. Юнхуа подтвердила время. В канун нового года она готовила пельмени, когда зазвонил телефон. Она подумала, что это Бао Си Цин, и от удивления подошла, но оказалось, что это был Хан Фэнчжоу, и она внезапно потерялась. Что сделало ее еще хуже, так это то, что Хан Фэнчжоу прямо сказал ей по телефону: «Ты мне нравишься». Он также твердо повторил: «Я, Си, Хуан, ты». Глава 614. Последнее признание. Юнхуа все еще помнила, что в то время она была в плохом настроении. Она думала, что это Бао Си Цин, но нет, она уже была разочарована, но Хан Фэнчжоу сказал ей, что она ему нравится. После того, как он дал понять, что не побеспокоит ее и не будет ей мешать, он признался ей в новогоднюю ночь, сказав, что она ему нравится. В то время Юнхуа была действительно в плохом настроении, но она вспомнила, что прежде чем она успела что-то сказать, Хан Фэнчжоу уже повесил трубку. В то время она все еще чувствовала себя сбитой с толку и чувствовала, что их дружбе действительно пришел конец, но она не ожидала. Юнхуа снова опустила голову и посмотрела на время на телефоне. В это время жертвы уже мертвы, откуда именно Хан Фэнчжоу ей позвонил, и при каких обстоятельствах он ей признался, Юнхуа было действительно трудно представить. Может ли его признание стать последним прощанием? Таковы люди, вещи, которых можно обуздать в обычное время, когда они в опасности, в отчаянии или при смерти они захотят найти выход для своих подавленных эмоций. Например, многие люди признаются своему возлюбленному, прежде чем совершить самоубийство. Это был последний голос, который они оставили в мире, и это было то, чего они жаждали больше всего. Хан Фэнчжоу, что это? Признание ей, а потом кого-то убить? Юнхуа не могла этого понять, вообще никак. Что еще более непонятно, так это то, как он убивал людей. Такой жестокий, такой извращенный. Кроме того, это не похоже на Хан Фэнчжоу. Самолет медленно приземлился в аэропорту Цзянши. Гухуа и Чжоу Шинбэй Цань расхаживали взад и вперед. Было слишком холодно. В это время других рейсов не было. Кафе и рестораны в аэропорту были закрыты, и весь аэропорт был безлюден. Наконец-то, еще немного и мы все превратились бы в фруктовое мороженое, сказал Гухуай. Это Дун Лили, ты ее знаешь. Эй, Юнхуа, поздравляю с завоеванием еще одной золотой медали. Дун Лили улыбнулась Юнхуа. Юнхуа неохотно кивнула. Пошли. Чжоу Шинбэй Цань сделал красноречивый жест в сторону Гухуая. Убийца был одноклассником Юнхуа, и у них были прекрасные отношения. Юнхуа действительно не могла быть в хорошем настроении. Машины уже ждут снаружи. Юнхуа не говорила всю дорогу. Она продолжала думать о всевозможных возможностях. Если... Что, если ее чувства подскажут ей, что Хан Фэнчжоу действительно убийца? Она меньше всего этого хотела. Но ее интуиция раз за разом проверялась, и она ни разу не ошиблась. Юнхуа действительно не могла продолжать думать об этом. Юнхуа, не дави на себя слишком сильно, мягко сказал Чжоу Шинбэй Цань. Жизнь каждого, его собственное решение. Юнхуа протянула руки, чтобы закрыть лицо. Ей было просто не по себе. Она думала, что жизнь Хан Фэнчжоу изменилась. Она думала, что она спасла Хан Фэнчжоу от падшего мира, но неожиданно он все еще застрял в нем, и его жизнь стала еще глубже и безжалостнее. Юнхуа действительно не могла поверить, что Хан Фэнчжоу был убийцей. Но если Хан Фэнчжоу не убийца, то какая у него причина добровольно брать на себя ответственность за преступление, даже зная, что ему может грозить пожизненное заключение, и отказываться говорить правду? Юнхуа не могла этого понять. Наверное, никто не может понять. Машина мчалась сквозь ночь. Насморк, кашель. Сейчас она является передвижным разносчиком заразы. Чжоу Шинбэй Цаня попросили сесть в машину сзади, но он отказался. Юнхуа свернулась, оперлась на него, закрыла глаза и хотела уснуть, но совсем не могла этого сделать. Если бы это был не Хан Фэнчжоу, а просто незнакомец, Юнхуа тоже чувствовала бы себя некомфортно, но не так некомфортно, как сейчас. Это оказался Хан Фэнчжоу, но он мог позвонить ей с места преступления, чтобы признаться. Юнхуа была в оцепенении, но уснула. Национальный чемпионат по плаванию в этом году также является олимпийским испытанием, и тренер Фань Мэнлин также подписала ее. Уже март, а до игры чемпионата еще 2 месяца. Она не осмеливалась принимать лекарства без разбора. На самом деле врач сказал, что период метаболизма препарата в организме не такой уж и долгий, и даже если она будет принимать лекарства сейчас, это не сильно повлияет на анализ мочи. Но Юнхуа все еще боялась. Кроме того, это просто простуда. На самом деле, чтобы принять лекарства или нет, требуется процесс с борьбы с вирусом. И сразу после приема лекарства не станет лучше. Надо принимать лекарства в течение 10 дней или около того. Врач также сказал, что это не имеет значения, она здорова, и пока у нее нет высокой температуры, ей не нужно принимать лекарства. Пока она лежала в больнице, температура спала. Юнхуа не ожидала, что когда она вернется, у нее снова будет небольшая температура. У нее была субфебрильная температура, боли в суставах по всему телу. Она чувствовала себя очень плохо, хотела спать, но не могла, сознание было сонливым. Чжоу Шинбэй Цань взглянул на нее, вздохнул и попросил водителя немного включить кондиционер в машине. Юнхуа не знала, когда она погрузилась в дрему. В любом случае, когда она проснулась, она уже прибыла в город Цзянси. «Я так долго спала». Юнхуа села, а машина уже приближалась к дому. «Прошло всего больше часа, еще даже не рассвело», — сказал Чжоу Шинбэй Цань. «На самом деле сейчас уже пятый час, но зимой рассвет поздний. Впрочем, уже есть и ранние пташки, начинающие насыщенный день». Поспав некоторое время, она почувствовала себя намного лучше, и даже немного вспотела, и ее лихорадка немного спала. Вернувшись домой, Юнхуа приняла горячую ванну, немного отмокла в ней, переоделась и умылась холодной водой, чтобы проснуться. Цзян Хуаньцин купила завтрак и подошла, но у Юнхуа не было аппетита. «Съешь эту тарелку овсянки», — сказала Цзян Хуаньцин. У Юнхуа не было другого выбора, кроме как подчиниться и съесть кашу. Покончив с кашей, подошли Чжоу Шинбэйцань и Гухуа и отвезли Юнхуа в полицейский участок. В полицейском участке Линьнан достал папку. «Теперь Хан Фэн Чжоу признал себя виновным, и мы заверили все вещественные доказательства, которые сформировали полную цепочку доказательств». Линьнан посмотрел на Юнхуа и сказал: «Теперь дело может быть передано в прокуратуру для судебного преследования. Ты сказал, что все еще есть сомнения». Юнхуа вдруг посмотрела на Линьнаня. Линьнан кивнул. «Действительно есть сомнения. Способ совершения преступления слишком странный и жестокий, что не подходит Хан Фэн Чжоу. Но знаешь ли ты, под каким давлением общественного мнения мы сейчас находимся? Городские власти раз в три дня издают распоряжения, средства массовой информации всех слоев общества тоже обращают на это внимание». Гухуэй слегка кивнул. «Единственный способ пресечь слухи – это открыть в суде открытое слушание дела и осудить подозреваемого. Пусть все знают, что убийца пойман, и им больше не будет угрожать опасность». «Да, верно», – сказал Линьнан. «Поэтому я действительно не могу тянуть. Позволь мне еще раз взглянуть на результаты вскрытия», — сказала Юнхуа. «Кроме того, я хочу поговорить с ним как можно скорее. Ты можешь это устроить?» «Это сложнее», — сказал Линьнан. «К счастью, директор признает твои способности. Позволь мне сказать директору, наедине это должно быть возможно». Юнхуа поняла, что имел в виду Линьнан. Юнхуа внимательно изучила дело, ужасно выглядящие трупы и результаты вскрытия. Глава 615. Последний человек, которому он мог рассказать, это она. Линьнан уже рассказал Юнхуа о ситуации на месте происшествия. Но когда Юнхуа действительно своими глазами увидела фотографии с места происшествия, она все еще не могла принять это. Сцену можно охарактеризовать только как трагическую. Трагическая, кровавая и извращенная. Это почти как смотреть фильм ужасов. Юнхуа все еще должна была рассмотреть эти детали. Каждую картину, каждую рану. Рассмотреть это внимательно. Все улики от полиции, кожная ткань ногтей погибшего, отпечатки пальцев орудия убийства, следы на месте происшествия и даже показания очевидцев. Юнхуа все прочитала.